Киев. Поехать в тот же день дальше не получилось. Снятую перед баней одежду Радул отдал постирать, а потому пришлось дожидаться, пока она высохнет. Зато люди и сами отдохнули и дали роздых лошадям. Так что на следующий день без труда одолели почти 100 верст до ближайшего города. Рогачев не произвел на Олега особого впечатления. Разве только размерами крепости. Земляные валы в два роста шли тремя кругами, сужаясь к центру, и на каждом стоял высокий тын, подпертый изнутри основательными в полтора обхвата подпорками и с башнями через каждые 50-100 сажений. Детинца, как понял ведун, здесь не имелось. Да и откуда? Город-то не стольный. Заночевали на постоялом дворе, так оно спокойнее. И нечисти в жилье человеческом не в пример меньше, нежели в лесах или, пуще того, в болотах, и от злого умысла проще защитить двери пару окон, нежели открытое пространство вокруг лагеря. Утром ведун тщательно проверил лошадей, но никаких следов колдовского воздействия не заметил. И отряд, не спеша, на рысях тронулся дальше. Дорога вывернула к Днепру почти сразу за городом, и теперь большей частью бежала вдоль реки. По правую руку лес стоял сплошной стеной. Под копыта несколько раз сложилась скользкая гать, и Олег понял, что они опять заехали в болотистые места. Вязи тянулись едва ли не весь день, пока путники не вырвались к речушке, которую боярин назвал звучным именем Березина. Здесь понадобилось остановиться на дневку и расседлать лошадей. Брод доходил им почти до спины, и вьюки неминуемо бы намокли. Помочь вызвались двое лодочников, но Радул презрительно отказался от их услуг и самолично перенес все узлы, 4 приема. Коней пришлось вести в поводу. Река не баня, а потому раздеваться полностью все застеснялись и намочили одежду. На берегу разбрелись по кустам переодеваться, после чего отжимали исподние, укладывали по узлам, выбирая такое место, чтобы ничего не намокло. Но, несмотря на такую заминку и еще один, хотя и мелкий брод, до сумерек 80 верст они таки одолели. И ночевали опять на постоялом дворе в городе Речица, ничем не отличимым от Рогачева. И опять поутру никаких признаков внимания таинственного чародея Середин не нашел. За Речицей дорога изменилась полностью. Теперь справа от путников тянулись раздольные луга, поросшие высокой, по пояс человеку травой, изредка прорезаемые прямоугольными хлебными делянками, а слева за рекой виднелись темные, почти черные лиственные болотные леса. После полудня целеустремленно текший на юг Днепр вдруг повернул на юго-запад, чем очень обрадовал боярина Радула. «То он уже к Киеву повернул. Теперь еще совсем немного осталось. Вечерять на порубежье княжества Черниговского станем». Он дал шпоры коню, переходя на размашистую рысь, и остальные всадники вынужденно припустили следом. Однако много выиграть путникам не удалось. По всей видимости, города на Днепре стояли аккурат на расстоянии дневного перехода, один от другого. А потому путники прискакали в селение Драники всего лишь немного раньше, чем добрались бы обычным аллюром. Ночь прошла спокойно, и Олег начал надеяться, что неведомый колдун от них все-таки отстал. Рано на рассвете торопящийся домой Радул уже поднял своих товарищей из постели и повел дальше. Накатанный тракт вывел их к высокому откосу, и киевский воин указал кнутом вниз. «Сейчас самолетом на тот берег, и дальше помчимся, через Любич к Киеву». Середин взглянул на реку и с трудом сдержал смех. Действительно, самолет как раз перевозил от берега к берегу обоз из 5 телег. Мог бы и сам догадаться. Самолетом здешние жители называли самый обыкновенный паром. Здесь, на берегу, Олег впервые за годы пребывания в этом мире оказался в пробке. Несмотря на ранний час у сходней, скопилось 1,5 десятка крестьянских телег. Боярин Радул почему-то проявил скромность, и путникам почти 2 часа пришлось ждать, пока паром 4 раза сплавает туда и обратно. 5 всадников и 4 заводных лошади заняли весь самолет, так что путники переправились через реку только своей компанией. Они миновали скопившуюся на левом берегу череду повозок и на плотном, до каменной твердости утоптанном тракте перешли на рысь. Сырости вокруг не чувствовалось, но по обе стороны тянулись густые леса, словно возросшие на влажной почве. «В Любич завернуть надобно», — погоняя коня, сообщил боярин. «Статься может там конясь ныне, в крепости». «И большая петля?» — спросил Олег. «Не, на дороге прямо град стоит». «Тогда о чем разговор?» «Упредил просто». Они вытянулись по дороге в узкую цепочку. Первым мчался богатырь с заводной лошадью. Следом ведун, за ним обе женщины, а замыкал отряд базан, державший в поводу сразу 2 коней. Дорога обогнула поросший соснами холм, нырнула в светлую от берез ложбинку, снова выбралась наверх, оказавшись среди могучих вязов, образующих редкий, но тенистый лес с густым подлеском из волчьего лыка и боярышника. «Дяденьки, поможьте!» — кинулся чуть не под копыта малец лет 10. «Поможьте! Батьку деревом придавило, не оттащить!» «Далеко? Показывай!» Боярин без колебаний отвернул за мальчонкой на тропку. И Олегу стоило большого труда нагнать еще до того, как богатырь скрылся под кронами, оттеснить в сторону и поймать мальчонку за шиворот, рванув вверх, к себе. Ноги мальца оторвались от земли, но тут ворот с громким треском оторвался, и бедолага шмякнулся на спину. «Ой, мама!» — только и смог простонать он от удара. «А ты никак обезумел, ведун!» — натянул поводья роду. «Это ты обезумел, боярин. Куда тебя несет? Ни брони не надел, ни щита не приготовил». «А что броня? Дерево подымать?» «Эй, боярин, честный ты человек!» — вздохнул Середин. «Не привык еще к подлостям, а я в дороге всякого насмотрелся. И памятую колдуна, сгнившего, в плохое верю, быстрее, чем в хорошее». Наклонился с седла и спросил, «Сколько их?» «Кого?» — простонал малец. «Не понимаю, дяденька, ой, больно! За что вы меня так? И рубашку по...» Ведун сцапал его за ворот спереди, накрутил полотно на кулак и выпрямился в седле, отрывая мальчишку от земли. Развернулся, выехал на дорогу, отпустил его возле холопа. «Смотри за ним в оба глаза, базан. Коли шум и лязг из леса услышишь, сразу голову ему напополам руби. Да сам на помощь нам поспешай». «Не надо, дяденька!» — испугался малец. «За что? Не делал я ничего». «А чего ты боишься?» — усмехнулся ведун, выдергивая саблю. «Ну, вытащим отца твоего из-под бревна, да вернемся». «Я не сам, дяденька, я не делал ничего!» — еще жалобнее взвыл мальчишка. «Меня заставили». «И как?» 2 деньги серебряные дали». «Страшная угроза», — согласился Олег и опустил саблю, упершись кончиком клинка ему в ключицу. «Сколько их?» 10, еще 2, — схлипнул малец. — Нурманы все, варяги, заезжие. Так бы сразу и сказал. Середин убрал клинок и спрыгнул с гнедой. Начал снимать через седельные сумки и скрутку за седлом. Вес небольшой, а все единое в бою лишний. Косуху, наоборот, надел и застегнул молнию до ворота. — Боярин, ты слышал? — Так не глухой. Богатырь тоже вернулся на дорогу, спешился, полез в сумку заводного коня, достал толстый кожаный поддоспешник, застегивающийся на правом боку, сверху накинул шелестящую кольчугу, а на нее еще и куяк, куртку из мягкой кожи, обшитую спереди крупными железными пластинами. Затянул пояс с мечом и палицей, раскрыл колчаны, проверил, насколько легко выходит лук. — Ты чего, бояре? — широко раскрыла глаза прибрана. — Сказал же, малец, 12 норманнов там. — Коли татей за раз не перебить, — сурово сообщил боярин, — все едино, потом накинутся. Но тогда уж могут и нежданно явиться. Заказано с душегубами речи вести, и бежать от них негоже. Разить надобно, где встретил. Раскрытая засада, — добавил Олег, — это западня уже для того, кто спрятался. Где они, кстати, проходимец? Гляди, обманешь, не вернемся мы, так ты тоже головы в раз лишишься. Базан обманщиков не любит. Холоп согласно кивнул и по собачьи оскалился, полуобнажив меч. — 2 поста сажен будет, — махнул в сторону тропы маленький предатель. — Поворот там, на крутой, на тропе, на нем и ждут. — Отлично, — кивнул ведун, напяливая на голову треух. От прямого удара шапка, может, и не спасет, но от скользящего или от кистеня выручит. Едем? — Да пребудет с нами милость сварога, — кивнул богатырь. — Пошли! Тропинка, уходящая в заросли, была узкой. Однако кони раздвигали груди ветки кустов, и мужчины без особого труда ехали рядом, стремя к стремени. — Норманны к лошадям непривычны, — негромко заметил Олег. — А пеший против конного боец слабый. — Это да, — согласился богатырь. — Значит, они попытаются как-то нас из седел сразу выбить. Либо сбросят что-нибудь, либо веревку поперек дороги натянут, или сверху спрыгнут. — Не спрыгнут, — мрачно пообещал Радул, достал из колчана лук и наложил на него стрелу. По мере того, как они углублялись в лес, вокруг сгущался сумрак. Кустарник, которому не хватало света, стал заметно реже, а тропинка шире. Теперь всадники ехали уже не вплотную друг к другу, но тем не менее внимательно вглядываясь в кроны деревьев. И невысокий боярышник, надеясь заметить отблеск обнаженного клинка, брони или настороженный взгляд. Но первой в глаза попалась обычная веревка. Она была привязана к вытянувшейся над тропой толстой ветке, как раз над поворотом за раскидистый куст ракиты. Путники натянули поводья, остановившись в 30 саженей от опасного места. — За ракитой, что ли, выжидают? — негромко спросил Олег. — Вон там кто-то есть. Радул резко натянул лук и пустил стрелу в сторону шелестящего, мелкими листочками волчьего лыка. В ответ послышался слабый вскрик. Богатырь выстрелил еще раз, еще, еще. После 5-й стрелы нурманы поняли, что ждать и бесполезно, и с громкими воплями, ломая кустарник, ринулись вперед. «Ура!» Кинув лук в колчан, боярин схватил в правую руку палицу, в левую вместо разбитого щита меч и дал шпоры коню. Олег, наклонившись вперед и выставив щит, тоже пустил гнедую в галоп. Они одновременно врезались в нестройную толпу бородатых варягов. Щит содрогнулся от нескольких ударов. Ведун наугад рубанул кого-то справа. Двух или трех врагов лошадь сбила с ног грудью. Пробившись сквозь противников, Олег и Радул одновременно развернулись, спрыгнули на землю. Разогнаться еще раз места не хватало. А медленно атаковать верхом смысла нет. Только лошадей напрасно под клинки подставишь. Хватит и того, что уже трое ползают по земле, не в силах встать. «Ара!» Оказавшийся напротив Олега, Нурман зло вцепился зубами в край щита. Крутанул головой, оставляя на дереве глубокие белые борозды. И ринулся вперед, скинув над собой меч. Удерживая саблю внизу, ведун с силой ударил окантовкой в правый щит его щита. Левая сторона открылась вперед, и Олег тут же кольнул туда своим длинным клинком. Отскочил. Скандинав удивленно приоткрыл рот и, как был с поднятым мечом, свалился на бок. Однако на его месте тут же возник другой, на голову выше, с полуторным мечом. Середина неприятно поразила надетая на того римская пластинчатая броня. Ведун попятился, почувствовал спиной горячий бок гнедой, поднял щит. «Ну иди сюда, несчастный!» «Один!» Олег встретил его удар щитом. Рубанул в ответ, тоже попав по щиту, снова встретил, уколол. Клинок звучно скрежетнул по пластинам. Нурман довольно расхохотался, попытался уколоть сам. Ведун отбил меч щитом, но при этом на миг открылся и увидел устремленный прямо в лицо край доски. Он попытался откинуться назад, ослабляя удар, но тут же ощутил резкую боль в челюсти и, потеряв равновесие, повалился на спину, инстинктивно раскинув руки, теперь уже полностью раскрытый и беззащитный. Скандинав стряхнул с руки щит, сделал шаг вперед, возвышаясь над серединым, точно символ смерти, перехватил меч двумя руками, повернул острием вниз, вскинул руки, метясь в грудь. «Один!» И в этот миг гнедая, повернув голову, кусила его сзади в шею. Нурман опять взвыл, на этот раз от боли и неожиданности. А ведун, воспользовавшись подаренным мгновением, рванул его по голым коленям. Вскочил, облегченно переводя дух. «Ну, родимая, не знаю, что и сказать». На богатыря наседали пятеро. Вид могучей палицы и зловещий посвист разрезающего воздух булата заставлял их осторожничать. Однако и боярину пока не удалось достать никого из многочисленных противников. Середин попытался тихо зайти варягам за спину, но его заметили. Крайний Нурман в рогатом хазарском шлеме и войлочном поддоспешнике с коротким акинаком и щитом из нескольких сшитых вплотную досок повернул навстречу. Олег попытался достать его саблей сверху, сбоку, но седобородый северянин защищался ловко и даже попытался рубануть его по руке своим коротким клинком. Ведун отступил, окинул противника оценивающим взглядом, а когда тот ринулся в атаку, принялся, отбивая окантовкой акинак, быстрыми, несильными ударами рубить нурманский щит. Тонкие ремешки, скрепляющие доски, лопались один за другим, и вскоре вражеский щит начал походить на взъерошенную кошку. Середин качнулся вправо, со всей силы ударил окантовкой по крайним доскам. Они посыпались одна за другой, как листья с увядшего клёна. И через мгновение враг оказался с одной рукоятью в руках. Олег сочувственно улыбнулся. «Один!» Норман перехватил Акинак двумя руками, устремился вперед. Ведун принял клинок на щит и с оттяжкой рванул разбойника саблей в открытый бок, прорезав мясо почти до позвоночника. Отступил и понял, что упятился до самого поворота. Теперь стало видно, что для всадников душегубы приготовили тяжелую колоду, привязанную к суку над тропой и оттянутую к соседнему вязу. Середин перевел взгляд на боярина. Тот, рубя булатом направо и налево, обойти себя не давал и заставлял разбойников пятиться по тропе вслед за ведуном. Так тому и быть. В несколько прыжков Олег добежал до веревки, резанул. Колода мелькнула над поворотом и легко смахнула двоих из четырех скандинавов. Третий, замешкавшись, тут же поймал горлом кончик меча. Последний из Нурманов отпрыгнул, врезавшись спиной в кусты, бросил щит и меч, рванул на груди серую поношенную рубаху и громко, отчаянно взвыл. Опять схватил оружие, вцепился зубами в край щита, дернул, вцепился снова, завыл на одной ноте, крутя головой. На его губах появилась розоватая пенистая слюна. «Чего это он?» — хмыкнул боярин. «Не знаю», — пожал плечами ведун. «Берсерк, наверное». «Кто-кто?» — не понял Радул. «Ну», — пожал плечами Олег, — «боевой скандинавский псих. Говорят, они не чувствуют боли, неуязвимы для оружия и способны сражаться за десятерых». Ринулся на богдаря Нурман. Киевлянин отмахнул его меч своим и метнул вперед палицу. Оружие весом не меньше пуда проломило северянину щит, вместе с обломками вошло глубоко в грудь и отшвырнуло берсерка на несколько шагов. Тот с хрустом зарылся в кустарник и повис на ветвях, широко раскинув руки. Боли, как я понимаю, он и впрямь не почувствовал, — сделал вывод Олег, вытирая саблю и загоняя ее в ножны. Он прошел среди разбросанных тел, еще раненых, и остановился перед Нурманом в римской броне. Встал ему ногой на руку и вывернул из кисти меч. — Нет, — взмолился тот, — русский. «Меч! Отдай мне меч!» «Кто вас послал?» «Меч!» «Говори, кто, и ты умрешь, как воин, с мечом в руке, иначе не бывать тебе в Волгалле!» «Нас нанял русский в Речице. Мы шли рядиться к Владимиру с новгородским купцом. Он поднялся на ладью, обещал дело короткое и прибыльное, дал задаток 10 златников». Но обещал втрое за ваши головы. Мы решили задержаться. Дай мне меч. Однако дорого колдун нас ценить начал. Взглянул на боярина Олег, затем подтолкнул клинок к Нурману и вытянул саблю. Скандинав схватил оружие двумя руками, облегченно перевел дух и поднял подбородок, подставляя горло под удар милосердия. Сколько длилась схватка, Олег сказать не мог. На оружие и броню они собирали больше получаса. Не оставлять же в самом деле ржаветь клинки, за каждый из которых на торгу коня дать могут. А могут и не дать. Железо, добытое в набегах на Европу, своим качеством, естественно, заметно уступало булату и даже дамасской стали. Однако тяжелые, широкие акинаки и иззубренные прямые полуторные клинки всегда можно перековать на серпы и косы, на лемехи и иголки, от которых жизнь не зависит. Хотя и цены большой за них никто не даст. Навьючив лошадей, спутники пошли к дороге. Ведун не решился так сразу усесться на кобылку, только что спасшую ему жизнь, и вел ее в поводу, поглаживая по морде и говоря ласковые слова. — Вы целы? — кинулись навстречу прибрана со служанкой. — Не ранены? Кровь на тебе, ведун. — Мальчишка-то где? — отмахнулся Олег, сразу обратив внимание на уныло стоящего подаль холопа. — Убег. — Как убег, Базан? — не понял Середин. — Ты же верхом, да еще с мечом. — По что не догнал, не срубил, коли не слушается? — Да рука не поднялась на малого, — признался тот. — А плашмя клинком по голове? — Да не сообразил он, бестолочь, — махнула рукой прибрана. — Малец через дорогу шмыгнул и в кусты, только и видели. «Лопух!» — беззлобно хмыкнул ведун, перекидывая добычу на заводного коня. Потом опять погладил гнедую по морде. «Ну что, хорошая моя, поехали!» Олег поднялся в седло и отпустил поводья. Кобылка тряхнула головой и потрусила широким спокойным шагом. — А по что колдун с варягами нас не дожидался, ведун? — спросил, нагнав Середина, боярин. — Чего магией своей не подмогнул им? — Я так и мыслю, — пожал плечами Олег. — Он нас у самолета дожидался. А как переплыли, знак дал, чтобы заманивали. Там полтора десятка северян против нас двоих было. Чего уж еще-то помогать? Мне интересно, что он теперь вытворит. Киев, сам говоришь, рядом? Нанять он никого за оставшиеся дни не успеет. В городе новых убийц особо не подошлешь. Люди кругом, стража. Увидят, помогут, повяжут. Нежить тоже уже не напустишь. Все болота позади. В обычных лесах, ну, с этим куда как спокойнее. А уж тем паче в городе. Не иначе самому ему пора появляться. В общем, с едой питьем поосторожнее надо. Их отравить легко. Посторонним о себе ничего не рассказывайте. Никакой плоти после себя не оставляйте. Коли волос выпадет, ноготь подстрижет или сопли, извините за подробность, потекут, все в огонь. Хотя. Чародей наш для этого слишком прямолинеен. Все грубой силой норовил сделать. А сила в наше время отнюдь не самое главное. Любич. Что? Не понял ведун. Любич, показал вперед боярин. От Днепра до него всего 10 верст. Кабы не тати, давно миновали бы княжеский город именитый. Князья русские. Коли нужда собраться подступит, завсегда здесь встречаются. Коли и Владимир ныне здесь, то далее нам ехать ни к чему. Размерами знаменитый Любич похвастаться не мог. И мало превосходил те же Рогачев или Речицу, но что в нем сразу бросалось в глаза, так это крепость. Скорее даже ее можно было назвать замком. Убежищем не для окрестного люда, а для могучего короля, графа или барона. Цитадель занимала плоскую вершину, возвышающегося в центре города высокого холма. Рубленные стены высотой метров 10 шли вдоль самого откоса, прикрытые поверху навесом для стрелков. Оборону усиливали 6 прямоугольных башен, что были вдвое выше соединявшие их стены, и еще одна башня уже внутри крепости, поднимающиеся чуть с краю. Вся эта военная мощь строилась ради защиты одного единственного трехэтажного дома, терем которого, крытый позолотой, сверкал над башнями, подобно второму солнцу. Но что больше всего удивило Олега, так это подвесной мост. Никакого рва вокруг холма, естественно, не шло, а мост опускался с высоты в половину холма к специальной пристройке, которая поднималась навстречу со стороны тракта. Неведомый архитектор сделал все так ловко, что при поднятом пролете вход в город оказывался запертым на высоте 20 метров от земли. Такие двери и не сломать, и не подрыть, и не забраться в них, даже если почему-то вдруг открыты окажутся. А в том случае, если враг проберется таки через них, от ворот до крепости ему придется прорываться еще 300 метров под непрерывным обстрелом с 4 башенок, прикрывающих этот коридор, а потом еще ломать вторые, внутренние ворота. «Нет здесь великого князя», — придержал коней боярин, едва подъехав к повороту на холм. «Стража малая стоит. Стало быть, ни Владимира, ни князей каких в Любиче не гостит. Тогда дальше скачем. Перекусить бы надобно, да тебя-то мыть, ведун. Весь в крови, будто горло перерезано. Люди, он, оглядываются, нехорошо». «Откуда кровь-то?» Середин поднес руку к шее и понял, что действительно ранен. Из ссадины на подбородке, оставленной нурманским щитом, продолжала медленно сочиться кровь. Не так много, чтобы беспокоиться за здоровье, но вполне достаточно, чтобы оставить на шее бурые потеки. «Ква!» — сплюнул Олег. «А я им еще меч дал. Ладно, порошком из ноготков присыплем, сразу корка образуется». «Токма сперва-то мыть нужно», — напомнила прибрана. «Не то не пустят тебя к князю». Минутное, как думал Середин, дело оказалось неожиданно долгим. Кровь намочила рубаху, и Рада побежала ее застирывать, пока пятно не въелось в шелк. Отмывшись, Олег был вынужден почти полчаса лежать, свесив голову с подушки вниз, чтобы кровь не смыла лечебный порошок, и прижимать лист подорожника. И еще столько же он ждал, пока корка запечется, накрепко, чтобы не открылась, когда челюстями за едой работать начнет. А когда он с девушками собрался наконец-то обедать, Базан сообщил, что заскучавший боярин отправился в кузню продавать общую добычу. Потом они отметили победу бочонком меда, и стало окончательно ясно, что никуда они сегодня не поедут. Для ночлега Раду, как они уже привыкли, потребовал от хозяина обширную горницу, одну на всех. Такая, к счастью, была и достаточно удобная. 2 постели с перинами, лавки, стол. В Любич нередко заезжали вслед за князьями знатные бояре, а потому для них держали настоящие покои, а не просто светелку, где купец мог после долгого перехода прикорнуть. 1 постель досталась, естественно, прибране. 2-ю боярин решил пожертвовать раненому ведуну. Но Олег спорить не стал. Раненый так раненый. Чего от перины-то отказываться? Но прежде чем они начали собираться ко сну, в дверь постучали. «Кто тут еще?» — распахнул дверь богатырь. В коридоре переминался служка, с трудом удерживающий тяжелый бочонок. «Хозяин велел пиво принести. Повечерять, мол, заказывали». Олег почувствовал, как крест укусил запястье теплом и моментально метнулся к двери. Не было такого. «Отчего не взять, коли все едино принесли?» — не согласился богатырь, подхватил бочонок и закрыл перед мальчишкой дверь. — Давай понемногу опробуем здешнего пивка, дабы крепче спалось. — Стой! — скинул руку ведун. — Забыл, что я говорил? Может, пиво отравлено? Откуда ты знаешь? — Отравлено? — засомневался боярин, оглядывая бочонок, но облегченно усмехнулся. — Да ты глянь, оно все в пыли. Видать, даже протереть поленился хозяин. — Эй, базан, где там кружки? Давай, доставай на всех. — Подожди, — сказал Середин, запястье которого продолжал разогревать серебряный крест. Отошел к двери, рывком ее распахнул. Никого. Не прячется никто в коридоре у стены. Но тогда откуда крест ощущает колдовство? Олег закрыл дверь, снова и снова оценивая события прошедших минут. Слушка с пивом. Пришел, ушел. Пива никто не просил. Ощущение колдовства есть. Но пиво вроде не тронуто, из погреба. Тогда чего хотел добиться колдун? И снова. Радул открыл дверь, забрал бочонок, закрыл. Ведун ощутил меж лопаток неприятный холодок, как можно спокойнее прошел к лавке у постели, рванул саблю и развернулся в комнате. Всем на пол лечь, быстро! Он пошел по горнице, рисуя широкую двойную мельницу, так, как учил в свое время ворон, чтобы никто подкрасться не мог, ни видимый, ни невидимый. Девушки и холоп низко пригнулись, с опаской поглядывая на сверкающие сталью круги. Боярин же, наоборот, встал. — Ты чего, ведун? — Он здесь. Этот гаденыш здесь. Это он служку прислал, чтобы дверь открыли. Глаза отвел и внутрь невидимый заскочил, чтобы сонными зарезать. Или просто поколоть так, чтобы поссорились или передрались. Тихо все. Не шевелиться, не дышать. Ему придется уворачиваться от сабли, и мы его услышим. — Слушай, — послышался внезапно довольный шепот, и Олег ощутил боль в ноге. Он тут же взмахнул саблей в том направлении, но промахнулся. А невидимый враг кольнул его в ягодицу и тихо рассмеялся. — Ты слышишь? Я здесь? Ведун рубанул на голос и вновь не попал. Закрутил мельницу, но его укололи в спину. Развернулся, опять укололи сзади. Отскочив в сторону, Олег попятился, прижимая спиной к стене. Внезапно сабля со звоном врезалась во что-то, на миг остановив вращение, и тут же на груди Середина закровоточила длинная резаная рана. Опять звяканье, короткая остановка и накрест. С первой раной появилась вторая. — Ты меня слышишь? — прошелестел довольный голос. — Слушай. Ведун почувствовал, как его резанули по горлу, но не сильно, предупреждающе. Колдун не убивал, он забавлялся. — Ты слышишь? Невидимое железо опять остановило вращение его сабли. И на животе появился кровавый полукруг. Мгновением спустя багровый круг замкнулся. «Я здесь, я рядом». И тут Радул, наклонившись, подхватил лавку и взмахнул ею, пропоров чуть не половину горницы. Послышался глухой удар, потом удар о стенку, накренилась и упала лавка, что стояла у двери. Мужчины одновременно кинулись туда, ощупывая пол, нашли спину, руки. Немедленно завели их за спину, скрутили веревкой от одного из вьюков. Перевернули невидимого пленника. Олег содрал с себя изрезанную, а потому безнадежно испорченную рубаху. Старательно запихал колдуну в рот, сколько влезло. Затем чародею связали ноги. Вот. Электрическая сила. Ведун осмотрел на себе новые кровавые потеки. Надеюсь, порошка хватит. — Я сейчас... — спохватилась Перебрана, кинулась к нему, уложила на спину. Принесла откуда-то тряпицу, начала обтирать кровь, одновременно присыпая порезы из кисета со снадобьем. — Если не хватит, паутину с окон обдери, — посоветовал ведун. — Она тоже бактерицидная, ну, то есть раны хорошо заживляет. — Смотри, появляется. Олег повернул голову к пленнику, где висела в воздухе забитая в рот тряпка. Но, оказывается, боярин говорил про оброненный на пол меч. — Расспросить бы его, а, ведун? Кто такой, откель взялся? — Не надо, — покачал головой Середин. — Вытащишь кляп, заклинание скажет. Развяжешь руки, может, знак ритуальный сотворить. Ноги распутать, а кто его знает, какому чародейству он обучен. Лучше не рисковать. Голову отрезать, и то не к добру может оказаться. Будет потом дух его за нами бродить и пакости строить. Ну его, лучше ничего не делать. Хватит нам приключений от этого деятеля. — Так интересно же! — не согласился боярин. — Чего он привязался? — А я, кажется, догадался. Прислушиваясь к прикосновениям холодных пальцев Прибрана, сказал Олег. Как сегодня он нам глаза отвел, так и догадался. Помнишь, когда у нас неприятности начались? После того, как опочку проехали. Для медь, мы там тоже кое с кем столкнулись, кто глаза умел отводить. Ты там побил многих, да не всех. Я думаю, как раз колдун-то и уцелел. С болота своего выбрался и решил отомстить. — А ведь верно, — скинулся боярин. — Мы опосля в усадьбе застряли. Так он и догнать нас смог, и обогнать. И на дороге, верно, его сотоварищи уцелевшие посечь нас пытались. Вот оно стало быть как. Однако же, что нам теперь еще делать? Посаднику сдать, заворожит, убежит, опять месть свою затеет. Развязать нельзя, зарезать тоже. А что делать-то станем, ведун? Ничего. Закрыв глаза, вздохнул Середин. Вообще ничего. Оставим, как есть.